Глава 18. Без лишних вопросов я направился в приемное отделение. Все узнаю уже на месте. Пока непонятно, почему отца привезли в нашу клинику. Прикреплен он был к другой больнице по месту жительства, да и работал в том же районе. Но это все узнаю уже позже. Сейчас главное ему помочь. Вообще, среди врачей чаще всего распространено негласное правило, что родственников лечить нельзя. Связано это с тем, что при лечении у врача должен сохраняться холодный ум и отсутствие лишних эмоций, что не представляется возможным, если пациент — близкий тебе человек. Однако у меня было свое мнение на этот счет. Я хорошо умел сосредотачиваться на деле и отгонять ненужные мысли, поэтому был готов, в случае чего, сам оказать отцу всю необходимую помощь. Добравшись до приемного отделения, я сразу подошел к стойке с регистраторами. «В каком кабинете Боткин Алексей Сергеевич?» — спросил я. «В третьем», — быстро проверив на компьютере, ответила женщина. «У Антона Кирилловича». «Ну почему именно у него? Как будто здесь вообще нет других врачей. Не знаю, насколько этот Антон злопамятный, но как бы он ни захотел мне отомстить за отказ в ломании его конечностей». Я решительно зашел в нужный кабинет. «Сюда нельзя, здесь проходит осмотр», — попыталась остановить меня Лиза. «Подождите за дверью». «Мне можно», — отрезал я. «Это мой отец». Не слушая больше возражений, я отодвинул медсестру и устремился к отцу. «Язва была в анамнезе?» — спросил Антон Кириллович. «Да, 2 года назад лечился», — слабо кивнул отец. «Думаете, повторно открылось?» «Похоже на то», — кивнул врач. «Лизочка, пациента в хирургию отправляем». «Пациента никуда не отправят, пока я его не осмотрю», — холодно произнес я. «Это мой отец». «Антон, я пыталась его остановить», — тут же принялась оправдываться медсестра. Я мало слушал их разговоры, тщательно осматривая отца. Так, кожа бледная, видимо, отдышка держится за живот. Я активировал диагностический аспект и увидел свечение в желудке, а также яркое свечение в сердце. Не похоже, чтобы это была язва. «Костя, я понимаю, что это твой отец, и ты волнуешься, но врач тут я», — проговорил мне Антон. «Тут явная повторная язва. Жалобы на боли в животе, тошноту, изжогу. С ним уже хирурги разберутся». «Сын, он прав», — слабо кивнул отец. «Сам себя я диагностическим аспектом осмотреть не могу, но уверен, что это просто желудок снова зашалил». «А я не уверен», — отрезал я. «Срочно надо сделать ЭКГ. Под абдоминальную форму может маскироваться инфаркт миокарда. У него уже есть свечение в сердце, причем яркое». «Оно есть у многих возрастных пациентов», — ответил Антон. «Слушай, родственников вообще нельзя лечить. Ты слишком волнуешься, вот и лезет в голову всякое. Сейчас в хирургии его подлечат, и все будет хорошо». С этими разговорами мы только теряли драгоценное время. Я выбежал из кабинета и в следующую минуту прикатил туда передвижной аппарат для снятия ЭКГ. «Если это желудок, то у меня есть время для нужных обследований», — принимаясь прикреплять электроды, заявил я. «Ты подрываешь мой авторитет», — буркнул Антон. «Врач здесь я, и не тебе устанавливать свои порядки. Прекрати сейчас же». Я уже даже не слушал его. Быстро установил все электроды и включил аппарат. Через пару минут на руках уже была пленка, на которой явно был виден инфаркт задней стенки левого желудочка с отрицательными зубцами Т. «Антон, можешь посмотреть пленку и убедиться, что это абдоминальная форма инфаркта», — заявил я. «Пациента срочно в кардиореанимацию! Бегом!» «Инфаркт?» — тревожно переспросил отец. «Ты уверен, сын? Сердце совсем не болит?» В его глазах мой авторитет так и не восстановился. «Ничего, это мы тоже исправим. Это скрытая форма инфаркта. Когда он располагается на задней стенке, то боли отдают в живот», — торопливо объяснил я. «Не переживай. Главное, вовремя поймали. У нас хорошая клиника, и кардиологи поправят ситуацию». «Антон, так куда отправлять пациента?» — спросила Лиза. «В хирургию?» Противная же медсестра. Нарочно хочет сделать ровно наоборот, хотя уже понятно, что прав я. «Нет, в кардиореанимацию», — неохотно отозвался Антон. «Здесь действительно инфаркт. Давай быстрее». «Я навещу тебя чуть позже», — проговорил я отцу. «Пока лечись». Его увезли, а Антон устало присел за свой стол, схватившись за виски. «Я не считаю, что ты поступил правильно», — заявил он. «Прямо при пациенте указал на мою ошибку. Да у него бы сейчас ничего не нашли в хирургии, перевели бы его в ту же кардиологию. «Упустив драгоценное время», — ответил я. «Или ты не знаешь, что при инфаркте лучше не терять ни минуты? Пока бы его осмотрели, пока разобрались, могли возникнуть дополнительные осложнения». «Тогда шепнул бы мне на ухо», — отозвался Антон. «Но не говорить же на весь кабинет. Слушай, дело касается моего отца, поэтому я решил обойтись без шепота на ухо», — спокойно ответил я. «Все, мне нужно идти». К тому же уверен, что шепоток на ухо тоже бы не сработал. Помогли только прямые доказательства. Я развернулся и вышел из кабинета. Так, отца я успел немного поддержать кардиологическим аспектом, так что уверен, с ним все будет хорошо. Чуть позже навещу его, а пока что надо возвращаться в свое отделение. «Как там ваш отец?» — спросил Зубов, когда я вернулся в ординаторскую. «Инфаркт», — коротко ответил я. «Отправили в кардиореанимацию. Время упущено не было. Думаю, сделают стентирование. Если бы прошло более суток, то стентирование проводить бы уже не стали. Поэтому при инфаркте очень важна правильная диагностика». «Я могу дать вам отгул на сегодня», — предложил Зубов. «Если надо, с отцом побыть». «Спасибо за предложение, но это лишнее», — отказался я. «Сейчас я ничем не помогу, а все, что мог, уже сделал. Лучше заняться работой, а отца я навещу позже». «Тогда 10-я палата, Гордеев», — кивнул наставник. Перед тем, как отправиться к пациенту, я позвонил матери рассказать про отца. Она порывалась приехать, но я заверил ее, что пока к отцу ее даже не пустят, а я буду держать в курсе. После этого я взял историю Гордеева и отправился к пациенту. «Доброе утро», — привычно произнес я, зайдя в палату. «Мне нужен Гордеев». «Это я», — отозвался один из пациентов. «Гордеев Виталий Яковлевич». «Сегодня даже без привычных обвинений, что я шел до палаты слишком долго. Удачный день. А то я привык уже в каждую палату входить и сразу нарываться на новый скандал». «Меня зовут Константин Алексеевич, я ваш лечащий врач», — кивнул я. «На что жалуетесь?» «Сердечко что-то шалить начало», — пожал плечами пациент. «Как схватит, так не вздохнуть и в груди болит. А потом снова ничего, как будто и не было вовсе подобного». «Давно симптомы начались», — уточнил я. «Да с месяц где-то», — махнул рукой Гордеев. «Я бы и внимания не обратил, но супруга уговорила в клинику лечь на платной основе, чтобы разобраться». «И правильно сделала. Здоровьем пренебрегать нельзя», — серьезно кивнул я. «Скажите, подобные приступы происходят закономерно или случайно? Не замечали ли вы, чем они провоцируются?» «Да чем угодно», — отозвался пациент. «Если прогуляться иду или по лестнице поднимаюсь, если волнуюсь, да даже если погода на улице ветреная, нет никаких закономерностей». «Как раз наоборот. Все, что перечислил Гордеев, это провоцирующие факторы для приступов стенокардии, которая, как я подозревал, и возникла у пациента. Впервые возникшая стенокардия, как правило, появляется из-за атеросклероза веночных артерий сердца, может перейти в стабильную стенокардию или даже стать причиной инфаркта миокарда. Очень правильно, что жена все-таки уговорила его лечь в клинику». Я задал еще несколько уточняющих вопросов и переключился на диагностический аспект. Свечение в сердце, свечение в сосудах. Неожиданно для себя я смог рассмотреть не просто подсвеченные сосуды сердца, как уже бывало до этого, а прямо-таки наличие в сосуде инородного объекта, а именно как раз атеросклеротической бляшки. Значит, мой уровень диагностического аспекта повысился, что не могло не радовать. «Так, обследований нам предстоит много», — проговорил я. «В основном инструментальных. Сделаем ЭКГ, УЗИ сердца, но самое главное, на сутки повесим холтер, чтобы оценить частоту и длительность приступов. Пока что выпишу вам нитроглицерин короткого действия, с его помощью приступы будут купироваться». Холтеровское мониторирование — это исследование, которое проводится с помощью специального прибора-регистратора, холтера. Он вешается на сутки и непрерывно снимает ЭКГ. Обычно при этом исследовании пациенту дается несколько дополнительных заданий — пройти 100 метров или 2 пролета по лестнице, и прибор отмечает изменения в сердце, вызванные подобной нагрузкой. Для таких проб у нас в клинике был даже разлинеен коридор, что было очень удобным. Для холтера мне снова потребуется согласие Зубова, но в последнее время проблем с этим уже не так много, как в начале интернатуры. Думаю, тут он согласится без проблем. Все-таки я не Болотов, который назначает подобные обследования всем, даже если нет причины. «Молодой человек, я правильно расслышал, что вы собираетесь назначить моему соседу по палате холтер?» — вдруг спросил мужчина соседней койки. «Собираюсь», — спокойно кивнул я. «Вас что-то удивляет?» Уже приготовился к очередным возмущениям из разряда «Холтер будет шуметь по ночам, и это будет меня отвлекать». «А почему мне его не назначили?» — возмущенно спросил тот. «Я просил у доктора назначить его, раз я в клинике, так он сказал, что у меня нет показаний». «А с каким диагнозом вы лежите?» — поинтересовался я. «С гербом», — отозвался мужчина. «Но ведь это не важно. Раз я лежу в клинике, надо пользоваться возможностями по максимуму». Я ошибся. Это другой тип пациентов, не менее неприятный. Те пациенты, которые вечно хотят получить сразу все обследования и просто провериться. И неважно, что их назначают врачи по показаниям. Такие пациенты чувствуют себя как в магазине. Мне еще вон то и вон то. «Обследование назначает лечащий врач», — спокойно ответил я мужчине. «Раз вам он ничего не назначил, значит, показаний для этого нет, тем более если вы лежите с желудком». «Ну, вам жалко, что ли?» — отозвался пациент. «Просто запишите меня тоже на холтер, и все». «Во-первых, я не ваш лечащий врач. Во-вторых, просто так я направление не раздаю», — отрезал я. «Так что нет». «Значит, буду жаловаться», — обиженно ответил пациент. Многие из них думают, что после этой фразы врач испугается и сделает все, что угодно, лишь бы не было жалобы. Но мне на самом деле на эти угрозы было все равно. Если действительно придет подобная жалоба, я легко напишу ответ, и министерство он удовлетворит. Закончив с Гордеевым, я отнес часть направлений Ольге Петровне и понес Зубова на согласование направления на холтер. «Сосед его по палате там случайно ничего такого не просил?» — усмехнулся наставник. «Просил», — кивнул я, — и пугал жалобой. «На меня уже две накатал», — рассказал Зубов. «Жалобы из разряда «хамское отношение врача». Ну разве я хам? Я же душка, и у меня лапки». Михаил Анатольевич забавно сложил руки перед собой и сделал круглые глаза. «Так, у Гордеева все показания есть, так что подписываю», — кивнул он. «Отнесите сразу Маргарите Тимофеевне, она разберется, когда его позвать. Отца вашего, кстати, прооперировали, можете навестить». «Отлично, сейчас и схожу, пока Гордеева обследуют», — кивнул я. Следующим пунктом был кабинет функциональной диагностики. В отличие от Соколова и Шуклина, я был здесь впервые. «Добрый день, молодой человек», — добродушно улыбнулась сидящая за столом пожилая женщина. «Вы еще один новенький интерн?» «Да, я Константин Алексеевич», — кивнул я. «Рад познакомиться». «Маргарита Тимофеевна», — представила женщина. «Уже почти со всеми вами и познакомилась. Вас давно хотела увидеть, а то ваши коллеги по интернатуре совсем не ценят возможности ЭКГ. Уж учила их как могла». Нелюбовь к пленкам ЭКГ у многих врачей еще с академии. Это считается довольно сложной наукой, и многие к окончанию академии так и не умеют их читать. Мне и самому пришлось потратить много времени за один год, изучая то, что другие учили с третьего курса. «Я вам направление на холтер принес», — проговорил я. «Подозреваю у пациента стенокардию, поэтому ему нужно будет пройти несколько функциональных тестов». «Все сделаем», — улыбнулась Маргарита Тимофеевна. «Оставляйте». Я оставил направление и направился на другой этаж. Там располагалась кардиология, кардиохирургия и реанимация. Отец как раз лежал в кардиореанимации. Он уже пришел в себя, что было очень хорошим знаком. «Здравствуй, отец», — зашел я к нему. «Ну как ты?» «Да вроде неплохо», — слабо улыбнулся он. «Избежал смерти, пережил инфаркт, а всего-то хотел навестить сына». «Так ты поэтому оказался в клинике?» — уточнил я. «А то я никак не мог сопоставить, почему привезли именно сюда». «Да плохо стало, когда уже почти к клинике подошел», — ответил отец. «Вот так бывает. Резко стал пациентом». Он пытался шутить, но было видно, что самочувствие все еще у него так себе. Ну, это неудивительно. Какое-то время еще будет одышка, тахикардия и прочие неприятные сердечные симптомы. «Я горжусь тобой, сын», — вдруг проговорил отец. «Сам я терапевт со стажем и... то не заподозрил у себя никакого инфаркта. Сам грешил на эту язву, как и врач приемного отделения. А ты мне жизнь спас, получается. Тебе и так поставили бы верный диагноз, просто я сделал это быстрее, пожал я плечами. А теперь тебе надо восстанавливаться. Мать порывалась приехать, но я ее пока отговорил. Позвони ей потом. Взрослый ты совсем стал, задумчиво ответил он. Рассудительный, сосредоточенный. Я рад, что ты смог все-таки взяться за голову. Учитывая то, что творил мой предшественник, радость отца вполне логична. Я впервые за год почувствовал, что отец говорит все это искренне, и лед между нами начал таять. «Ты о чем-то хотел поговорить?» — уточнил я. «Или просто в гости хотел?» «И то, и то», — задумчиво отозвался тот. «Ну, поговорим позже. Сейчас не время». Тут он был прав. Сначала ему нужно было восстановиться. «Отдыхай, я еще навещу тебя», — проговорил я. «Пока что тебе нужен покой». Отец кивнул, и я вышел из кардиореанимации. Кризис миновал, и это самое главное. Соколов уже несколько дней не строил дополнительные козни. Шуклина для всех этих дел не хватало. На него всегда можно было спихнуть грязную работу. А одному не хотелось пачкать руки. Еще и Ольга Петровна тут решила поиграть в обиженку, заявив, что ей надоело быть развлечением для Романа. Теперь демонстративно не разговаривает, ждет, пока Соколов извинится. Но это только в крайнем случае, если она снова понадобится. А вообще она сама скоро прибежит извиняться. Присутствие Романа в жизни женщины вызывает привыкание и зависимость. Так, надо придумать новый план. Как уже, наконец, выкинуть из интернатуры хотя бы Боткина? Тот времени даром не теряет, уже вовсю завоевывает расположение Зубова. Хитрый гаденыш. Так, что бы такого придумать? На обычные ловушки он уже не ведется, слишком осторожный стал. «Ты чего тут один сидишь?» — подошел к нему в столовый Болотов. «Перерыв?» «Не видно, что ли?» — огрызнулся Соколов. «Чего тебе?» «Хотел компанию составить», — неловко ответил Евгений. «Ну, не буду мешать». «А он ведь может кое-что подсказать. Он же умный, не зря очки носит». «Погоди, погоди», — остановил его Соколов. «Извини, что так резко ответил. Просто задумался. Садись, конечно, компания мне не помешает». Болотов бросил на него недоверчивый взгляд, но все-таки уселся рядом. «Ты вот мне скажи, ты хорошо знаешь устав интернатуры?» — спросил Роман. «Такого не существует», — ответил Евгений. «Подловить меня хочешь?» «А что существует?» Соколов изо всех сил пытался сохранять дружелюбный тон. «Какие-то правила интернатуры же есть?» «Есть устав», — кивнул тот, «где перечислены основные обязанности и дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения». «Это то, что нужно». «Ну и какие там нарушения, например?» — заинтересованно спросил Соколов. «А то вдруг я что-нибудь нарушу, и меня выгонят. Подскажи, дружище». «Ты правда считаешь меня другом?» — удивленно спросил Болотов. Роман считал его максимум ненужной табуреткой. «Конечно!» — отозвался тот. «Все мы в интернатуре коллеги и друзья». «Я рад!» — Женя поправил очки. «Например, могут выгнать из интернатуры за самовольный уход с дежурства. Но вряд ли кто-то так сделает». Тут он прав, вряд ли. Если только кое-кого к этому не подтолкнуть. Боткин сегодня наверняка захочет остаться на дежурство, у него же отец в клинике. И этим надо воспользоваться. «Спасибо, друг!» — широко улыбнулся Роман. «Теперь буду знать. Ты спас меня от увольнения». Он поспешно допил компот и отправился в отделение. Пора было готовить новый план. Я вернулся в отделение терапии, забрал готовые обследования и принялся за заполнение истории болезни. Диагноз предварительно подтвердился, а окончательно можно будет сказать по результатам холтеровского мониторирования. Но начинать лечебные мероприятия можно уже сегодня. А вот кардиолога пригласим уже завтра, и тот определит, переводить ли пациента в кардиологию или продолжать лечить у нас. Закончив с историей, я отправился сдавать ее Зубову. «Михаил Анатольевич, на дежурство мне сегодня можно остаться?» — уточнил я, когда он все проверил. «Не хочу отца на ночь оставлять, мало ли что». «Я так и подумал. Можно!» — кивнул наставник. «Вам в компанию еще и Соколов остается. Бонусом!» «Ну, Михаил Анатольевич, я уже в клинике ночую чаще, чем дома», — недовольно буркнул тот. «Может, мое дежурство можно куда-нибудь перенести?» «У вас уже абонемент», — ответил Зубов. «Сразу на 3 месяца, без ограничения количества. Даже не спорьте, после такой грубой ошибки вы вообще должны помалкивать». Роман сразу замолчал, словно и спорил он только для виду. Наверное, уже смирился со своей участью. «А у меня все правильно?» — спросил Болотов. «Сегодня, на удивление, да. Даже мазок из уретры не назначили. Не похоже на вас», — усмехнулся Зубов. «Вы можете идти. Боткин, вы за старшего. Проследите тут за Соколовым». Остальные разошлись, оставляя нас вдвоем. «Ну что, кажется, мы в первый раз вот так остались», — неожиданно дружелюбно проговорил Соколов. «Давай чая попьем, что ли?» Я прекрасно знал, что за этим дружелюбным тоном, скорее всего, скрывается какой-то новый план, и надо быть начеку. Но виду не подал и спокойно кивнул. Вряд ли план снова заключается в слабительном в кружке чая, а если и так, я на это не попадусь. «Замучил меня Зубов на дежурство оставлять!» Как ни в чем не бывало, проговорил Роман. «Личной жизни никакой, все на работе. Тебе-то больше везет, сразу себе красотку отхватил». «Это все еще не твое дело», — холодно ответил я. «Да ладно тебе, я так просто», — сразу же ответил Соколов. «Ничего плохого не имел в виду. Как там твой отец?» Изо всех сил пытается построить обычный дружелюбный диалог. «Ой, неспроста это». «Все в порядке», — отозвался я. «Жить будет». В дверь постучали, и в ординаторскую заглянула Света, которая сегодня дежурила. «Константин Алексеевич, там у Крашуновой 7-й палаты давление поднялось. Что ему дать?» — спросила она, напрочь игнорируя существование Соколова в ординаторской. «Сейчас подойду», — кивнул я. «Слушай, давай я», — вскочил на ноги Соколов. «Ты и так сегодня перенервничал, а я там и сам разберусь». «Нет, ведет он себя точно очень подозрительно». «Я разберусь», — спокойно ответил я. Тем более, что сидеть с ним в одной ординаторской мне нравилось все меньше. В каждом слове чувствовалась фальшь и наигранность. «А вы сегодня тоже дежурите?» — кокетливо спросила Света, пока мы шли к палате. «Да, вместе с Соколовым», — кивнул я. «Если станет скучно, приходите в сестринскую, чаю попьем», — игриво предложила она, подразумевая «вовсе не чай». «Соблазнительное предложение, но пока что сосредоточусь на работе». Я кивнул и отправился в палату. Померил давление пациенту, сказал медсестре дать ему максонидин под язык, потом прошел плановым обходом по другим пациентам отделения. Так и прошел первый час дежурства. Уже на подходе назад в ординаторскую у меня зазвонил телефон. Звонила моя соседка по лестничной площадке, Мария Семенова. Мы обменялись телефонами еще в первый день, когда я въехал в съемную квартиру, на всякий случай. «Слушаю», — взял я трубку. «Костя, срочно приезжай домой!» — послышался взволнованный голос соседки. «У тебя в квартире что-то горит!»